Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Вы чё? Сейчас милицию вызову. Мы с тобой еще не закончили. Посмотрим. Вань! Я дома! Ваня! Ты спишь, что ли? Господи, да мне 3 дня дома не было, а тут такой бардак. Ваня! Вань! Ваня! Краснодар, февраль 1973 года. Жена вернулась из поездки и обнаружила мужа мертвым. Видимых следов насильственной смерти нет. Она у сына гостила. Приехала утром. В Краснодар из Москвы ехать долго. Тогда 30 часов. Угу. А это к чему? Да самолетом проще. И разница всего в 5 рублей. Может, боялась самолетом. А может, 5 – это не лишнее. Да ну. Послушайте, убитый старший научный сотрудник Краснодарского НИИ сельского хозяйства. Минимум кандидат наук. 5 – это же для него ерунда. Да что мы за этот самолет так ухватились? Ну, приехала поездом, какая разница? Читайте. Господи, как же так? Ванечка, так ждал, готовился. Плов мой любимый приготовил. Нина Андреевна, кто мог прийти в гости к вашему мужу? У вас зефир не местный, фабрика «Красный пищевик», город Бобруйск. Ванюшечка, Ваня! Яша, иди сюда! Ванечка! Яша! Ваня! Накапай ей капель каких-нибудь. Ванечка! Друзья в Белоруссии. Оттуда и зефир привозил. Но уже давно к ним не ездил. Дима, на минутку. Кое-что показать. Угу. Я на секундочку. Смерть наступила 5-6 часов назад. Смахивает на сердечный приступ, но с выводом я бы не спешил. На теле синяки, им 5 дней не меньше. Под ногтями остатки кожи. А вот эти кровоподтеки, гляди, свежие. Ну, может, он подрался с кем-то? Возраст уже у него не тот. Вот сердечко и не выдержало. Может, но вряд ли. Мужик крепкий. И в зубах непонятная мякоть. Что это, пока сказать не могу. Жена сказала, он плов варил. Может, приправа? С кем я говорю? Вызывай следователя. Я думаю, что убили. Вскрою, дам заключение. Вызову! Ты за старшего, я к соседям. Вы общаетесь с соседями из 24-й? Конечно. А что случилось? Мужчина умер. Ваня? Да как же так? Я же его вчера вечером видела. Он домой возвращался с Авоськой. Нину собирался встречать. А откуда встречать? Ну, так она к сыну в Москву ездила. Горе-то какое. А у соседа были гости, пока жена в отъезде? Да, позавчера мужчина заходил. Модный такой, в пальто. А в котором часу это было? Вечером. Часов 6. Мои условия, ты знаешь. А с каких пирогов ты ставишь условия? Леша, я тебя предупредил, и не ходи сюда больше. Так на, возьми. Чеботачка. Так передали тебе. А мне чужого не надо. Ну ты скотина. Леша, значит. А коробка куда делась? Ну, так ее Ваня и забрал. Угу. А вы по фотографии этого мужчину сможете опознать? Я голос его точно запомнила, а лицо я плохо запомнила. Спасибо. Вот тут распишитесь. Здравствуйте, Борис Иванович. А мы думали, кого пришлют? А вы хотели кого-то другого? Ладно, что у тебя? У нас труп ученого. На первый взгляд сам, но судмед говорит, что помогли. Ну, умеешь сформулировать. Ну, пойдем посмотрим наш труп. Привет. Нашли что-нибудь? Да, есть пальчики. И женская пуговица. Приметно. Да, и с сюрпризиком. С мясом вырвали. Где вдова? Ваша? Нет. Шерша Лефан, ищем женщину. Да как вы можете? Если бы Ваня был жив, он бы... Он не был бы тогда мертв. Враги были у мужа? Нет. Да разве что он с Паней на мне ладил. Кто такой? Ты его начальник. Ваня мне из сельского хозяйства работал. Но не последнее время с тем Панином прям как кошка с собакой. А как звать этого Панина? Алексей Александрович. Алексей Александрович Панин, 52 года, руководитель отдела селекции и семеноводства пшеницы. По тем временам очень перспективная отрасль. Там в отделе такие селекционеры трудились. Больше 40 сортов озимы вывели. Это вы так дело помните? Да нет, конечно. Просто вот сельхозэнциклопедия. Так, подождите, озима. Озима – это ту, которую сеют осенью, а когда тает снег, она всходит, так? Ну, и на что вы намекаете? Да ни на что я не намекаю. Да нет, но я привык уже к тому, что вы просто так ничего не говорите. Просто говорю, сильный отдел. Нет, вы просто так ничего не говорите. Значит, получается, вдова не зря говорила о вражде с заводилом Паниным. Кто там? Слушаю вас. Вы поосторожнее, красавица, с веретеном. А то как в сказке. Чтоб спасти, придется целовать. Вот уж теперь не знаю, осторожничать или специально уколоться. А вы кто? Принц? Оперуполномоченный Дмитрий Белых. Мне надо поговорить с Паниным Алексеем Александровичем. А это мой папа. Он у себя в комнате. Хотите познакомиться? Очень хочу. Папа! Па, к тебе пришли! Проходите. Алексей Александрович, оперуполномоченный Дмитрий Белых, у меня есть к вам пару вопросов. Я весь во внимании. Сегодня утром обнаружили Ивана Берковича, мертвым. Как мертвым? Какие у вас с ним были отношения? Мы работаем, работали вместе. Конфликты у вас были? Скорее споры. Наука – это часто полемика. А когда вы видели его в последний раз? Позавчера. Приходил к нему. Зачем? Пришел мировую заключить. Она с ним не заладилась. Ну и подарок от друзей из Белоруссии привез. Зефир? Да. Мои условия, ты знаешь. А с каких пирогов ты ставишь условия? Леша, я тебя предупредил, и не ходи сюда больше. Так на, возьми. Подачка. Так передали тебе. А мне чужого не надо. Ты скотина. Мои условия ты знаешь. И что это за условия? Но он пытался одеяло на себя тянуть, мол, все разработки – это его заслуга. Понятно. А что это у Берковича за друзья такие из Белоруссии? Фронтовики. Иван часто в Белоруссии в командировку мотался. В этот раз не сложилось, я поехал. Они ему зефиры передали. Я даже обрадовался. Подумал, будет повод отношения наладить. Не сложилось. Как дурак дважды с этим зефиром ходил. Дважды? А первый раз? Дома не застал. На даче он был. Дача у него на первом месте. Почему? Он с фруктовыми деревьями экспериментировал. Новые сорта на старые прививал. Ясно. А что вы делали вчера вечером? Вы меня, что ли, подозреваете? Да нет, что вы. Простой вопрос. Что вы делали вчера вечером? С друзьями встречался. Проверим. Так проверяйте. Традиция у нас с однополчанами. Каждый год, первую субботу февраля, собираемся. Да вы у дочки спросите. Обязательно спрошу. Зайдет? Зайдет. Всего хорошего. Папа биолог, а вы? Учителем математики хочу стать. Что-то случилось? Нет. Ну, то есть, да, умер сослуживец папы вашего. А я, кстати, тоже надумал поступать. Может, поможете мне? Ну, с математикой. Вы серьезно? Ну, хорошо. А вам долго еще учиться? Третий курс. Уже взрослая? Да. А папа вчера куда ходил? На встречу с друзьями был. У них традиция. Да, я знаю. До встречи. Да. В собственной квартире обнаружен мертвым старший научный сотрудник Краснодарского НИИ сельского хозяйства Иван Беркович. Тело обнаружила жена. Она ездила к сыну в Москву, отсутствовала дома 3 дня. На первый взгляд мужчина скончался от сердечного приступа, но синяки на теле могли свидетельствовать о насильственной смерти. Выяснилось, у погибшего был конфликт с начальником, Алексеем Паниным, но тот уверял, к смерти Берковича непричастен. Так, заключение. Смерть вызвана воздействием неизвестного препарата растительного происхождения. Найдите. Они дачу осмотрели. Сейчас, секундочку. А, вот, да. Значит, дверь сарая разбита. На пыльных консервных банках отпечатки. Ну, по дачам зимой всегда лазили. Домики как-то пытались защитить там ставнями, крепкими замками, дверьми. А сараи... Ну да, если Беркович незадолго до смерти был на даче и видел разбитую дверь, то мог бы и отремонтировать. А может, ее разбили после того, как он с дачи уехал? Панин подозрений не вызывает? Не знаю, как-то не похож на убийцу. Ну и какие мотивы убивать? Ссорились они с ученым, и что? Бывает? Ну, внимательность подвела. Меня, что ли? Да не вас. Это я отвлеклась. Вы читайте, читайте. Можно? Заходи. Ну что, кто побеждает? Пока ничья, рассказывай. Вчера был у Панина, он рассказал, что у Берковича дача. Я туда съездил, в доме ничего, а вот в сарае дверь взломана. Есть отпечатки, уже пробиваем. Можно? Кто выигрывает? Пока ничья. Рассказывай. Вот результаты вскрытия. Умер около 3 часов ночи. В крови повышенное содержание сердечных глюкозидов. Но умер он не от них, а от яда. Для этой цели вполне могли использовать зефир. Его остатки в желудке. А яд тоже в желудке? С ядом пока туго, все растворилось. А что у него в зубах? Пока неизвестно, нужен толковый ботаник. Так в чем проблема? У них в институте толкового ботаника нет? Обратимся, еще не успели. Много работы. И вот еще. Результат экспертизы по ткани. Это кашемир. А что такое кашемир? С начала 60-х в моду вошли искусственные ткани. Нейлон, лайкра, кремплен, винил, дролон. Одежда из таких материалов считалась практичной и очень модной. Но знающий толк в тканях модницы понимали, увлечение это временное. Натуральные ткани всегда будут в цене. Муар – это роскошь, шелк – утонченность, кашемир – респектабельность и богатство. Кашемир – материал, который изготавливали из подшерстка горных коз Тибета. Открывателем ткани для Европы называют Наполеона, который из своей восточной военной кампании привез Жозефине кашемировую шаль. В Советском Союзе серые кашемировые пальто носили партийные и государственные руководители – певцы, актеры. Их жены предпочитали кашемир более ярких расцветок. Ткань редкая. Не дает мне покоя эта пуговка. Борис Семенович, профессорская дочка пуговку к пальто пришивала. Пуговка другая, а вот ткань... Ткань очень похожая. Тима, влюбился, что ли? Ты чё? Значит так, я на работу к погибшему, заодно и с Паниным познакомлюсь. А ты дуй в университет. И с подругами аккуратно о пуговке. Извините, а вы из физмата? Да, а вы кто? Видите, как я угадал. Я Катю Панину ищу. Кати сегодня не было. Понятно. А то я думаю, не мог же я ее пропустить? Синее пальто, приметное. Да, пальто у нее, конечно. Ей отец из-за границы привез. Такая ткань и пуговицы. Обычные пуговицы вроде. Да вы что? Пуговицы – это самый писк. Тон пальто. С рисунком. У нас таких даже по блату не достать. Такие, что ли? Да. А вы кто? Фотограф. Понятно. Хотите совет? Вы с Катей поосторожнее. У нее колька настоящий отелло. Если на глаза ему попадетесь, фотоаппарат разобьет. Боксер? Лаборант. Но ревнивый. Здравствуйте, Алексей Александрович. Ко мне вчера приходили. Появились новые детали. В желудке Берковича найден зефир. И есть все основания полагать, что этот зефир, который принесли вы, и есть причина смерти. Да вы что? Вы в своем уме? Зачем мне это делать? Давайте подумаем вместе, зачем. Вы с покойным часто ссорились. Причина? Только не надо про всякие научные споры. Он метил на мое место. И чтобы оставить все как есть, требовал денег, шантажировал своими московскими связями. Умеете удивить. То есть, значит, из-за этого кресла и траванули? Да вы что? Вы с ума сошли? Кто еще знал, что Беркович вас шантажирует? Жена знала. А дочь? Я не думаю, хотя могла и услышать. Вы что? Моих родных подозреваете? Я подозреваю всех. Все поездки и командировки отменить. Из города не уезжать. Борис Семенович, только я вас прошу. Не забывай, где ты работаешь. Проходи. Что ты делала в квартире Берковича? Я там никогда не была. Тогда что там делала пуговица от твоего пальто? Мои пуговицы все на месте. Все пришитые вручную. Одну из них потеряла. Где найти такую? Да? Это твоя пуговица и нитки на ней от твоего пальто. Найти, где была пришита на раз-два. Я приходила к нему просить за отца. Услышала, как отец жаловался маме. Что случилось? Где ты был? Посмотри на себя! Неприятности у меня. Понятно? Беркович денег требует. Больших. За что, Леша? Что ты такое натворил? Место мое хочет. Так что теперь театры, курорты, шмотки забудь. На, выкуси, понятно? Я его таким никогда не видела. Вот и решила поговорить с Берковичем. Думала, смогу убедить. Он сам не свой. Дядь Вань, вы помирились с ним, что ли? Десять тысяч. Что? 10 тысяч – цена нашего мира. Дайте время. Я найду. Хорошо. Я подожду. За маленькую услугу. Да ну не ломайся. Перед лаборантом же не ломайся. Да вы с ума сошли. Да чего ты? Отпустите. Да куда ты? Стой. Уберите. Стой. Потом вернулась? Нет! Больше никогда, честно! Пока свободно. Стоять! Это подписка о невыезде. Подпиши. Дима, стой! Проведи девочку. Но не забывай, где ты работаешь. Странно это все. Что именно? Перспективный ученый, хороший семьянин. И такое неприкрытое вымогательство денег. И домогательство. Не могу понять, откуда такая наглость и чувство безнаказанности. А вы не думали, что все рассказы от семьи Паниных? И отец, и дочь могли все это придумать. Ну, соседка же видела, как Панин ругался с Берковичем. Но причина конфликта могла быть совсем другой. Во всяком случае, доказательств присутствия Панина в квартире нет. И к тому же у него алиби. Он действительно встречался с однополчанами. Катя. Ее отпечатки по всей квартире. На столе, на дверях, на чашках. Посмотрите. Посмотрите, там должно быть заключение экспертизы. Эпидермис под ногтями Берковича ни Кате, ни ее отцу не принадлежит. А кому? Кому? Понятно. Я не верю, что это вы могли убить Берковича. Тогда зачем вы пальто рассказали? Ну, это моя работа. Тогда делайте ее хорошо. Найдите настоящего убийцу. Я обещаю вам. Обещаю. А наш договор подтянуть меня по математике в силе? В силе. Дальше провожать не надо. Отпусти, гад! Еще раз увижу рядом, убью! Понял? Белый? Доброе утро, Борис Иванович. Провел девочку? Да. Провел. Умеешь ты красочно рассказать? Она у нас, между прочим, в подозреваемых. Я ей квакнуть не успел. Она попрощались, пошла и... Вот. И кто это мог быть? Думаю, ухажеры. Лаборант. Подруга предупреждала, что она Телла. Отправляй к нему Рябчука. Поговорим. Борис Семенович, ну не верю я, что Катя виновата. Ну не могла она убить его. Могла, не могла. Рассказала, например, своему парню, а он у нее лаборант. Вот и отравил. Ну если так рассуждать, то конечно. А как еще рассуждать? Ты забыл, где ты работаешь? Не забыл. Пришли результаты по поводу пальчиков на даче. И что? Пробили по картотеке. Принадлежат Алехину Александру Степановичу. Пауза хорошая. Дальше. 10 лет назад Алехина осудили в Харькове. Беркович тогда там жил. На суде выступал в качестве свидетеля. Где он сейчас? Вышел? Да, в начале года. Проживает в Харькове. Поговорить с ним надо. Делается. Связались с харьковскими коллегами, ждем результатов. Хорошо. И не забывай, где ты работаешь. Да не переживай ты так. Я не переживаю. Зашел! Зашел, я сказал! Вот, Николай Антонюк оказал сопротивление. Борзый, ты почему напал на Белых? А чего он? Что чего? Поручили девушку после допроса домой провести. Поручили? А может, еще приказали? Понятно, приревновал. Но тебе это с рук не сойдет. За нападение на работника милиции я тебя посажу. И еще, где ты был вечером 3 февраля? В общаге. А может, ты врешь? Может, ты с Берковичем встречался? Под ногтями убитого эпидермис. Вот возьмем анализы, и все станет на свои места, да? Да чего вы орете? Мой это эпидермис. Я дрался с ним, но не убивал. Почему дрался? Я увидел, как Катя выходила от него. Вся в слезах. Он хотел ее. Что мне оставалось делать? И ты чего? Стой! Нажаловался же. Ты как думал, сволочь? Не забывайся, кто я, а кто ты. Тебя сейчас так отметили. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. И где он тебя поцарапал? Вот. Может, это Белых? Я не царапал. Да это ручонками только махал. Надо было тебя пристрелить. Так, уводи. Встал. И пусть Петрук возьмет отпечатки пальцев и проверит, совпадает ли эпидермис. Дима, держи себя в руках. Вот показания соседей по общежитию. Алиби Николая Антонюка подтвердилось. Что думаете? Я думаю, что следствие слишком увлеклось личными мотивами. Любовь, ревность, предательство. А вы бы где искали? Работа. Среди ученых такая конкуренция. Вот они кто? Они селекционеры. Зернышками занимаются. А из этих зернышек может такое прорасти? Может, если они попадут в благодатную почву. Вот взять хотя бы дачу. А Беркович любил проводить время на даче. Да. Там же побывал этот, как его, Алехин. Александр Степанович. Отпечатки пальцев его, помните? Да. Вот он кто? В прошлом сотрудник Харьковского института растениеводства. Ну вот, пожалуйста. Кстати, Беркович тоже там работал. Нужно проверять, какая между ними была связь. Да, вы посмотрите дальше. Там оказалось, что Александр Алехин в то время не был в Харькове по месту прописки, а находился в селе Примаки Краснодарского края. Доброе утро! Какое утро? Утро в селе в 5 утра начинается, а у нас 11. 20 минут 11-го. Оперуполномоченный Рябчук, а это мой коллега Белых. Ирина Алехина? Да. Брат у вас прячется. Почему прячется? Гостит. Он, правда, сейчас приболел, но фельдшер сказал, что у него ангина. Ну, вот мы ему горлышко и посмотрим. Саша, к тебе пришли. Ох ты! Ангина по всему лицу? Тут уже посинение. Похоже, гражданин уже неделю болеет, да? Упал я неудачно. Врешь. Давно на зоне не был? Соскучился? Кто? Старый приятель. Беркович. Откуда вы? Оттуда. Да, Беркович. Подрались мы. Что не поделили? Дело старое. В 62-м было. Собирались на научную конференцию в Австрию. Берковичу дали разрешение, а меня завернули. Бывает. И что? Денег я ему дал. Попросил, чтобы он встретился с моим знакомым там. Беркович деньги взял. Когда вернулся, сказал, что все нормально. А потом оказалось, что деньги не отдал. Интересно. А зачем же это советскому человеку понадобилось деньги на Запад передавать? Ты мне эти вопросы не задавай. Я за них уже отсидел. В собственной квартире обнаружен мертвым старший научный сотрудник Краснодарского НИИ сельского хозяйства Иван Беркович. Выяснилось, его отравили, но яд в крови полностью растворился. Под подозрение попадает ранее судимый Александр Алехин. Он рассказал, 11 лет назад хотел передать через Берковича деньги своему приятелю в Австрии. Беркович деньги взял и присвоил их себе. За валютные махинации Алехина задержали, а Беркович проходил как главный свидетель. Вернувшись на волю после 10 лет заключения, Александр решил вернуть свои деньги. Откинулся и решил деньги вернуть? Ты хоть знаешь, какие там бабки были? Он на меня за них и настучал. Я уверен. Я когда вышел, позвонил ему. Он сначала трубку брал, а потом перестал. Я случайно на жену его попал. Алло? Нина, это Алехин. Саш, ты вышел? Вышел. Передай мужу своему, чтобы не прятался. И деньги вернул. Какие деньги? Те, которые он у меня украл. Саша, ну я ничего не знаю об этом. И что, жена действительно ничего не знала? Не в его интересах было ей рассказывать. Я вылетел в Краснодар, выследил его. Ну, а дальше, вы знаете, мы подрались. А на даче что делал? Утром мы встретились с ним. Он вроде мягче стал. Пригласил на дачу, сказал, что деньги там хранит. Вань, ты здесь? Я пришел. Вань. Здесь. Сейчас и ты здесь будешь. Завтра приду и подумаю, что дальше. А пока отдохни в зрачке. На этих дачах не сезон, людей нет. Он руки все оборвал. Дверь сломал, да вышел. А чего в милицию не обратился? Он ученый с именем. А я зэк. Ясно. Никуда не уезжать. А ты ботаник. И чем занимался? А вы что, в этом разбираетесь? Тропическими растениями. А Беркович? Злаковыми. Селекцией озимых. Сволочь он. Да нет, это ты сволочь. А он уважаемый человек. достойную жизнь прожил. Сына воспитал. Да не сын он ему, а пасынок. Можно? Заходи. Ботаники отчет прислали по этой странной мякоти. Отравили нашего ученого цербирином. Содержится в плодах церберы адаламской. Это если по-научному. По-простому это дерево самоубийц. Через 3 часа после приема полностью растворяется в организме. И найти следы практически невозможно. Так что считайте, нам повезло. И где растет это дерево? Индия, Вьетнам, Таиланд, Цейлон. Умеешь ты озадачить? Что там было написано? Я закончил. Всем пока. Пока. До свидания. Знакомьтесь и распишитесь. А это кто? Сын. Он тоже занимается научной работой? Да, он биолог. Московский ботанический сад. Дима, Московский ботанический сад. Что? Московский ботанический сад. А ну дуй быстро и узнай побольше про этого пасынка Берковича. Вот официальный ответ из Московского ботанического сада. Цербера адаламская произрастает и плодоносит. А значит, семена есть. А, но ведь вопрос не в цербере. Вот тут справочка о том, что сын постоянно находился на работе всю неделю, выходил только в выходные и отрабатывал ранее взятые им отгулы. Ну, может, сын и раньше привозил эти семена? Беркович случайно... Не смешите. Беркович ботаник. Жена тоже не могла. Вот, билет на поезд. Москва-Краснодар. Да, вы мне еще говорили, что с самолетом куда проще добраться. Помните? Помню, помню, говорила. Так, подождите. Разнорабочий ботанического сада. Да. Раньше работал научным сотрудником. Но влип в историю. Групповое изнасилование. Он вроде просто там присутствовал. Поэтому всего 3 года. Уже вышел. Умеешь удивить. Вызывали? Проводницы, заходите. 3 февраля. Рейс Москва-Краснодар. Вы были? Да, мы. Вот эту женщину узнаете? Нет. Нет. За целый день столько людей туда-сюда мелькает. Всех и не упомнишь. Вы? Ладно. Спросим по-другому. Свободные места в вагоне были? Свободные? Свободных мест на этом рейсе не бывает. Разве опоздает кто? Ну так может кто-то опоздал, не пришел. Место приметное, 3-е, нижняя полка. В таком случае мы начальнику поезда сводку даем. У него спрашивайте. А мы не помним. Ты у меня за сокрытие убийства в колонию просто не поедешь шить. Рассказывай давай! Рассказывай! Взяли зайца в Коломне. Людка, чего молчишь? Ну, взяли мужика. Только он не убил никого. Он сел, доехал и вышел. Дуры. В аэропорт поехали. Ну что, наверное, уже понятно. Жена прилетела раньше, сын дал ей семена Церберы. Только осталось понять, зачем. Не все так просто. Артем, вы торопитесь. Ну и что не так? Соседка Анна Рыкова показала, что видела, как утром приехала Нина Беркович. Ну, соседку можно было и обмануть. Дала мужу яда, ушла, а утром вернулась. Рискованно. Ну, могла же она увидеть Нину в самый неподходящий момент. Нет, не досмотрели вы. Ну, и что, я не досмотрел? Ну, там информация о Нине. Так, давайте еще раз. Нина Беркович родилась в Городизе, Азербайджан. Первый брак с харьковчанином Константином Рыковым. Первый муж умер, вышла замуж за Ивана Берковича, переехала в Краснодар в связи с назначением мужа. Ну, ничего не удивляет? Ну, хорошо. А если я вам справку покажу? А еще подумал, чего это вы ее? А ну-ка. Так. Разнорабочий Московского ботанического Леонид Рыков. Фамилия по отцу. И что? Соседка. Соседка Анна Рыкова. Да. Она... Она родная тетка. Сестра первого мужа Нины. Анапа, 1970. Геленджик, 1968. Чье платье и халат? Только не говори мне, что ты похудела. Нинкина. Молодец. Опа-на, Борис Семенович. О, Валютка. Хороший срок. Это не мое. Конечно, не твое. Кто бы сомневался. Хороший улов, Борис Семенович. А вот и Цербера Адаламская во всей своей красе. Ань, ты где? О, гражданка Беркович. Вы очень вовремя. Надо поговорить. Я не собиралась его убивать. Мы нормально с ним жили. До того проклятого звонка. Алло? Нина, это Алёхин. Саш, ты вышел? Вышел. Передай мужу своему, чтобы не прятался. И деньги вернул. Какие деньги? Те, которые он у меня украл. Саша, ну я ничего не знаю об этом. Саша! Так что? Все из-за денег? Не хватало? У меня сын в Москве. 5 лет назад в неприятную историю попал. Мы знаем. Так вот, если бы я заплатила следователю, он бы пошел как свидетель. Нет у меня таких денег! Ну так одолжи, Ваня! Ты с ума сошла? Кто такую сумму денег даст? Ну это же крест на его жизни! Ваня! Пусть отвечает! Ну, Вань! Леню посадили. А когда он вышел, его взяли только разнорабочим. А он биолог. Я говорила мужу, давай заплатим, его возьмут, хоть на какую-то должность. А он мне, денег нет. А когда услышали, что деньги есть, хорошо поискали. Да. на даче. Убивать зачем? Он бы меня не простил. Нин, ты ж вроде завтра. Да, что мне там делать? Да, кстати, Леонид там очень даже нравится. Вот видишь. А что это у тебя? Ерунда. Да нет, что случилось? Ерунда, успокойся. Я вина купил. Ну ты пойди умойся, а я на стол накрою. Ловчиком баловать Идею с Церберой сын подсказал? Нет, я все сама придумала. Не выгораживай. Сын тоже сядет. Мы узнали, Цербера растет в теплице ботанического сада. Когда ему стало плохо? Нина! Нина! Что-то мне плохо. Нина, помоги мне. Мне нужны эти деньги. Я сыну хочу помочь. А ты ему так и не стал отцом. Дождалась его смерти и пошла ночевать к сестре своего первого мужа. Я ее попросила. Она здесь ни при чем. Она была в сговоре и заведомо давала неправдивые показания. Это и была для тебя благодатная почва. Нина Беркович была осуждена за умышленное убийство на 12 лет, сын на 5, Рыкова Анна Ильинична на 3 года. Мотив Нины так и не был понятен. Она могла просто украсть деньги. Но в ней говорила обида матери. Ну, я бы не стала оправдывать женщину, которая... Ну, я и не оправдываю. Просто ищу объяснение. И других объяснений у меня нет. А у вас?